Глава 4. Напряженный бой в общежитии. Парень с криком подбежал к дереву, на котором сидел Чэньган. Тот, услышав крик о помощи, заколебался. И за те несколько секунд, что он колебался, ближайший зомби дошел до кричавшего парня и, схватив, впился тому в шею. «А-а-а!» заорал парень. Вскоре он был растерзан 5 подошедшими зомби. Пронзительный крик ужаса разнесся эхом, вселяя страх в сердца других людей. Увидев такую сцену, оставшиеся 3 студента начали карабкаться по дереву выше. Забравшись повыше, они со страхом смотрели на зомби, которые начали окружать их деревья. Уже десятки зомби окружили их, создавая непреодолимый барьер. «Беда!» Юй Джун смотрел на это и хмурился, так как единственная дорога в город оказалась полностью заблокирована десятками зомби. Сбежать отсюда стало теперь чрезвычайно трудно. У этих зомби слабым местом была голова. Но со способностью убивать людей малейшей царапиной, с ними очень трудно сражаться. Даже несмотря на их скорость, без огнестрельного оружия будет очень сложно. В этот момент раздался треск ломающейся баррикады. И в дверях его комнаты показались 2 зомби. Они активно пытались влезть в комнату. Скелет направился к ним и мощным ударом сразу срубил голову одному зомби. И Юэ Джун увидел, как шар белого света вылетел из тела зомби и влетел в тело скелета. Один зомби был убит быстро. Но второй все же оказал небольшое сопротивление. Его голова свалилась на пол, разбрызгивая кровь. Шар белого света вновь влетел в тело скелета. Нахмурившись, Юэ подумал. Призванные монстры, убивая зомби, забирают опыт себе. Похоже, для того, чтобы стать сильнее, я должен убивать монстров сам. Это открытие изменило Юэ Джуну все планы. Изначально для борьбы с зомби он хотел использовать только скелета, потому что он боялся заразиться. Но теперь оставаться в безопасности за спиной скелета, не набирая опыт, стало бессмысленно. Если он сам не будет сражаться, он никогда не станет сильнее. Юэ не знал точно, что произойдет с этим миром в будущем. Но ему было предельно ясно, что мир станет только сложнее. И если он сам не окрепнет, ему будет сложно в нем выжить. Привлеченные звуком борьбы, в комнату через сломанную баррикаду начали пробираться еще 3 зомби. «Скелетон! Атакуй 2 слева!» Приказал Юэ. Получив приказ, скелет шагнул и отрубил одному из них голову, и снова разбрызгивая повсюду кровь. Скелетон мгновенно подскочил ко второму и прикончил его. Лицо последнего зомби было искусано до неузнаваемости. Глаза были пустыми и безжизненными. Во многих местах отсутствовали куски плоти. Пробравшись сквозь баррикаду, он направился к Юэ. Юэ же, отбросив страх, сделал шаг вперед. Подняв высоко дубинку, он с размаху опустил ее на голову этого зомби. Сломав тому шею, он увидел, как белый шар полетел в его сторону. Юэ не позволил скелету добить последнего зомби. Юэ Джун переводил дух. В комнате больше не оставалось зомби. Но снаружи, на улице, их было много. И некоторые из них пытались влезть в окно. Также множество зомби пытались преодолеть баррикаду и войти в комнату. «Очень много зомби!» Юэ увидел зомби за дверью. Их там было около 10. Они вряд ли дадут ему еще одну передышку. Медленное и неспешное наступление оказывало сильное давление на него. Ближний бой зомби тратил очень много очков выносливости. Это были очень напряженные моменты. Потому как даже маленькая царапинка была смертельна. Тем более, моральное давление от десятков зомби было совершенно иным, нежели давление от 1-2 зомби. Но, к счастью, дверь была небольшой. И одновременно в комнату могли прорваться только 3 зомби. «Скелетон, эти 3 в дверях твои!» Приказал Юэ и побежал к окну, через которое пробирался еще один зомби. Хладнокровно сверкнув глазами, он сильно ударил дубинкой по голове и прикончил того. Скелет же после поднятия уровня стал сильнее, чем прежде. Он отбросил зомби обратно к двери и быстрым ударом отрубил голову первому. Оставшиеся 2 пытались обойти первого зомби, но споткнулись о преграды и свалились на пол. Юэ Джун воспользовался этой возможностью, подошел и разбил голову одному из упавших зомби. Скелет же своим костяным топором отрубил голову другому зомби. Юэ не успел перевести дух, как следующие 4 зомби пытались пробраться через двери и окна. Стиснув зубы, Юэ Джун поспешил к окну, через которое забрался зомби с выдранными глазами. Снова сильно ударив по голове, он убил его. Белый шар вылетел из тела зомби и влетел в его тело. Тем временем скелет, стоя перед дверью, ловко размахивал топором и отрубил голову первому влезшему зомби. Тело этого обезглавленного зомби заполнило брешь в баррикаде, но оставшиеся двое яростно пытались пробиться через упавший труп. Постепенно у них бы это получилось, но Юэ воспользовался возможностью и убил двоих, разбив им головы. Со всех этих тел обильно текла кровь, заполняя комнату невыносимым смрадом. Но они полностью перекрыли вход внутрь, оставив за баррикадой еще двух зомби. Тем не менее, эти оставшиеся за баррикадой зомби пытались протиснуться в комнату, но смогли лишь просунуть голову. Юэ и скелет не упустили этот момент и убили обоих, разбив одному и отрубив другому голову. В это время через окно почти перелез еще один зомби. Юэ поторопился и с размаху опустил дубинку ему на голову, не дав тому до конца забраться. После его убийства и получения белого шара, в его сознании прозвучал голос. «Вы перешли на третий уровень. Пожалуйста, распределите два пункта характеристик. Сила и выносливость». Сильно задыхаясь, сделал выбор Юэ. Это сражение с зомби уже значительно уменьшило его выносливость. Также ему не хватало физической силы, чтобы убивать зомби с одного удара. Поэтому ему приходится вкладывать больше выносливости в каждый удар, чтобы добиться этого. Он почувствовал тепло, разливающееся по телу, и ощутил, что стал немного сильнее.